Глава 35. Природа негативных эмоций. 6 главных негативных эмоций. Существует несколько главных негативных эмоций, доставляющих человеку множество проблем. К ним относятся обида, гнев, вина, стыд, тревога и подавленность. Любая негативная эмоция — это результат рассогласования реальности и человеческих представлений о реальности. Так, обида является следствием несоответствия поведения другого человека нашим ожиданиям и следствием требований к близкому человеку. Муж не должен был говорить о моей неудаче при всех. Гнев рождается по причине несоответствия поведения другого человека нашим ожиданиям, однако является следствием требований уже не к близкому, а к чужому человеку или какой-то ситуации. Начальник должен был оценить мой труд. Пробки не должно быть. Чувство вины появляется тогда, когда наше собственное поведение не соответствует реальным или же предполагаемым ожиданиям других людей. Я не должен был говорить то, о чем меня не просили. Эмоция стыда раскрывается как несоответствие нашего поведения нашим же ожиданиям, то есть как несоответствие нашего поведения нашему идеальному образу самого себя. Я должен был поступить как настоящий мужчина. Тревога появляется в ответ на катастрофические мысли по типу «а что если?» и возникает тогда, когда наше мышление оторвано от реальности и погружено в мрачное будущее. «А что если мой сын покалечится? А вдруг у меня обнаружат рак?» Наконец, подавленность возникает при мыслях об утрате, неудаче или собственной несостоятельности в каком-либо деле и выступает следствием негативных представлений человека о самом себе, о своей жизни и текущем опыте, а также о будущем. «Я — ничтожество, в моей жизни нет ничего позитивного, впереди одни страдания». Отличие здоровых эмоций от негативных. Работа над своим искаженным мышлением не подразумевает, что вы станете абсолютно безэмоциональным существом. Задача самосовершенствования вовсе не состоит в том, чтобы стать просветленным, начать левитировать и светиться в лучах фаворского света. Стоит понять, что полностью избавиться от негативных эмоций не получится ни одного человека в мире. Но сделать эти негативные эмоции менее частыми, выраженными и длительными под силу каждому. Поэтому важно не подавлять, а гасить негативные эмоции путем изменения искаженного мышления, постепенно сокращая их частоту, длительность и интенсивность. Говоря иначе, заменяя избыточные и неоправданные эмоции их здоровыми аналогами. Например, вместо обиды вы можете ощущать досаду, вместо гнева — раздражение, вместо вины — раскаяние, вместо стыда — сожаление. Вместо тревоги — волнение, а вместо подавленности — грусть. Альтернативные эмоции не будут вызывать такого же сильного напряжения, какое вы можете испытывать из-за избыточных негативных эмоций. Сейчас мы более детально проанализируем каждую из описанных негативных эмоций и раскроем природу их здоровых аналогов за счет сопоставления ключевых характеристик негативных и здоровых эмоций. Смотрите таблицы 10, 11, 12, 13, 14 и 15 из приложения к аудиокниге. Отличие обиды от досады. Таблица номер 10. Сравнительная характеристика обиды и досады. Эмоция. Обида, досада. Тема. Незаслуженно плохое отношение со стороны близкого человека. Мышление. Обида. Переоценка степени несправедливости поступка близкого человека. Досада. Реалистичная оценка степени несправедливости поступка близкого человека. Обида. Мысли о своей ненужности для близких. Досада. Мысли о своей значимости для близких. Обида. Ожидание того, чтобы близкий человек сделал первый шаг к примирению. Досада. Отсутствие ожидания того, чтобы близкий сделал первый шаг к примирению. Поведение. обида, прекращение общения с близким человеком. Досада, раскрытие своих эмоций близкому человеку с позиции «я». Обида, наказание близкого молчанием или критикой. Досада, просьба об изменении поведения близкого. Отличие гнева от раздражения. Таблица номер 10. Сравнительная характеристика гнева и раздражения. Эмоции. Гнев, раздражение. Тема — нарушение личных принципов или угроза самооценки. Мышление. Гнев. Поиск признаков дурных намерений и оскорблений со стороны других людей. Раздражение. Вера в отсутствие дурных намерений и неумышленное поведение других людей. Гнев. Вера в свою правоту и ошибки других людей. Раздражение. Признание возможной правоты других людей. Гнев. Неспособность принять точку зрения другого человека. Раздражение. Способность принять точку зрения другого человека. Поведение. Гнев. Желание и планирование мести. Раздражение — отсутствие желания и планирования мести. Гнев — физическая или словесная агрессия на людей, животных и посторонние предметы. Раздражение — уверенное отстаивание своей точки зрения и желание мирно разрешить конфликтную ситуацию. Гнев — поиск союзников в борьбе с обидчиком. Раздражение — просьба изменить оскорбительное поведение другого человека. Отличие вины от раскаяния. Таблица номер 12. Сравнительная характеристика вины и раскаяния. Эмоции. Вина, раскаяние. Тема — нарушение нравственных норм и собственных стандартов, совершение проступка, оскорбление другого человека или причинение ему вреда. Мышление. Вина. Пережевывание мыслей о своих действиях. Раскаяние. Рассмотрение своих действий в широком контексте. Вина — вера в заслуженность и необходимость наказания. Раскаяние — отсутствие веры в неизбежность наказания. Вина — игнорирование смягчающих факторов и ответственности других. Раскаяние — принятие смягчающих факторов и ответственности за свои действия. Вина — поиск доказательств вины других. Раскаяние — отсутствие поиска виноватых. Поведение. Вина. Самооправдание. Раскаяние. Проживание здоровой боли. Вина. Поиск прощения. Раскаяние. Поиск прощения. Вина. Обещание больше так не поступать. Раскаяние. Искупление совершенного проступка. Вина. Самонаказание. Раскаяние. Отсутствие самонаказания. Вина. Отказ от разумных объяснений своих действий. Раскаяние. Поиск разумных объяснений своих действий. Вина. Попытка исправить прошлое. Раскаяние. Принятие произошедшего в настоящем. Отличие стыда от сожаления. Таблица номер 13. Сравнительная характеристика стыда и сожаления. Эмоции. Стыд. Сожаление. Тема — публичное раскрытие постыдной личной информации, которую следовало бы держать в тайне, или прилюдное нарушение общепринятых социальных норм. Мышление. Стыд — переоценка постыдности открывшейся информации. Сожаление — сочувствие себе по поводу открывшейся информации. Стыд — переоценка длительности и степени осуждения со стороны других людей. Сожаление. Реалистичная оценка длительности и степени осуждения со стороны других людей. Стыд. Вера, что плохой поступок — это отражение собственной ничтожности. Сожаление. Понимание того, что каждый человек имеет право на ошибки. Стыд. Страх наказания другими людьми и стремление к тайне. Сожаление. Поиск признаков принятия со стороны других людей. Поведение. Стыд — самоизоляция. Сожаление — социальная активность. Стыд — игнорирование попыток других людей вернуться к здоровым отношениям. Сожаление — принятие попыток других людей вернуться к здоровым отношениям. Отличие тревоги от волнения. Таблица номер 14. Сравнительная характеристика тревоги и волнения. Эмоция — стыд, сожаление. Тема — опасность или угроза. Мышление — стыд. Переоценка степени вероятности и серьезности опасности. Сожаление — концентрация на реальной степени вероятности и серьезности опасности. Стыд — недооценка собственных способностей совладания с угрозой. Сожаление — концентрация на способностях совладания и путях решения проблем. Стыд. Недооценка степени безопасности, смягчающих факторов и доступной помощи. Сожаление. Концентрация на безопасных и смягчающих признаках и аспектах ситуации. Стыд. Отслеживание потенциальных угроз. Сожаление. Отсутствие фиксации на несуществующих угрозах. Поведение. Стыд — физическое или когнитивное избегание. Сожаление — стремление к столкновению с тревожащим стимулом. Стыд — использование защитного ритуального поведения. Сожаление — отказ от защитного ритуального поведения. Стыд — поиск заверения в безопасности. Сожаление — отсутствие потребности в излишней перестраховке. Отличие подавленности от грусти. Таблица номер 15. Сравнительная характеристика подавленности и грусти. Эмоция. Стыд, сожаление. Тема — утрата, неудача или собственная неуспешность в чем-либо. Мышление. Стыд. Мысли о прошлых утратах и неудачах. Сожаление. Отсутствие фиксации на прошлых утратах и неудачах. Стыд. Фокусировка на негативных сторонах утрат и неудач. Сожаление. Восприятие утрат и неудач в континууме. Стыд. Пережевывание нерешаемых проблем. Сожаление. Фокусировка на решаемых проблемах и своих навыках. Стыд. Ощущение беспомощности и пессимистические мысли о будущем. Сожаление. Способность помочь себе и взгляд в будущее с надеждой и верой. Поведение. Стыд. Отстранение от других людей. Сожаление. Обсуждение своих чувств со значимыми людьми. Стыд. Отсутствие заботы о себе и других людях. Сожаление. Проявление заботы о себе и других людях. Стыд. Возможное саморазрушающее поведение. Сожаление — отказ от саморазрушающего поведения. Замена избыточных негативных эмоций их здоровыми аналогами. Следует уже сейчас отказаться от распространенного заблуждения, будто если человек проработает свое мышление, то больше никогда не будет испытывать никаких негативных эмоций. Вы не сможете полностью очиститься от тревоги, которая является следствием нашего инстинкта самосохранения и помогает нам мобилизоваться, например, перед экзаменом, свиданием или же другим важным для нас событием. Однако каждому из нас под силу проработать ту тревожность, которая становится избыточной и не соответствует реальности, а значит, доставляет нам проблемы. Поэтому и важно было разграничить негативные эмоции и их здоровые аналоги. В противном случае вы можете думать, но если я перестану злиться, то не смогу при необходимости отстоять свое мнение или предъявить кому-либо претензии и вообще стану мягкотелым. Смысл в том, что вы будете испытывать раздражение, но при этом не станете заложником избыточного гнева, приводящего к некорректному поведению. Вы можете играть в злость и казаться злым для того, чтобы повлиять, например, на недобросовестных сотрудников. Однако не выплескивать ураган агрессии, уносящий отнюдь не в волшебную страну ругани и оскорблений. То же самое относится к таким негативным эмоциям, как депрессия и подавленность. Путем проработки искаженного мышления вы сможете заменять эти эмоции грустью и печалью, которые являются здоровыми эмоциями. Некоторые люди, когда за окном идет дождь, испытывают некую меланхолию. Они могут завернуться в плед, налить себе кружку горячего какао с зефирками и предаться воспоминаниям под грустную музыку. Это нормально. Даже если в жизни случаются неприятные события, мы можем попечалиться, но впадать в депрессию или строить из себя человека, которому все равно, контрпродуктивно. Если вам кажется, что вы сделали что-то не так, то вы можете испытывать гнетущее чувство вины и заняться самобичеванием, а можете ощутить раскаяние, которое позволит вам сделать полезные выводы из своего поведения и измениться к лучшему. Утоление эмоций. Большинство людей используют три не самых лучших способа борьбы с эмоциями. Первый из них — это утоление, когда вы полностью нивелируете ту или иную эмоцию путем совершения действий, которые непосредственно вытекают из характера этой эмоции. Например, если вы злитесь, то кричите. Однако чаще всего этот способ ведет к антисоциальному поведению, которое рождает множество негативных последствий, начиная от ссоры и заканчивая уголовным преследованием. В некоторых случаях можно утолить свою негативную эмоцию и без отрицательных результатов, например, занявшись физической активностью, сделав несколько приседаний, побив боксерскую грушу в спортзале или совершив длительную пешую прогулку. При других эмоциях поведение может быть другим. Например, если вы чувствуете тревогу или стыд, то, скорее всего, воспользуетесь избегающей моделью поведения. Если ощущаете вину, то попытайтесь загладить ее при помощи оправданий, а при обиде постарайтесь вызывать чувство вины у близкого человека, обидчика. Однако при утолении эмоций последние управляют вами и лишают вас даже возможности самореализации, поскольку в этом случае вы, например, отказываетесь от приглянувшейся вам работы или портите отношения с близкими, не получая взамен ровным счетом ничего. Подавление эмоций. Второй способ борьбы с негативными эмоциями — это их подавление. Вы сдерживаете и блокируете, например, обиду, страх или вину, которые начинают разъедать вас изнутри. Телесные проявления эмоций, которые никто не отменял и не отменит, могут давать о себе знать, потому как при этом вы никак не выражаете себя внешне. Это можно сравнить с постоянно газующей машиной, стоящей на ручнике. Рано или поздно, что называется, запахнет жареным. Поэтому подавление эмоций нередко ведет к психосоматическим проявлениям. Например, человек, который часто сдерживает слезы, может иметь определенные проблемы с носоглоткой и дыханием, а непроговоренные переживания могут выражаться болями в груди и комом в горле. Как правило, у людей, которые используют данный путь борьбы с эмоциями, сильно развито стремление соответствовать ожиданиям других людей и быть хорошим. Они как будто не могут позволить себе гнев, поскольку боятся критики и осуждения со стороны окружающих. Компенсация эмоций. Еще одним непродуктивным средством работы с эмоциями является их компенсация другими способами, когда вы не даете им выхода, а возмещаете порожденные эмоции и напряжение, например, с помощью переедания, хобби, секса, алкоголя, легких наркотиков, медитации и многого другого. Например, вы применяете медитацию не для успокоения сознания, а для его отвлечения, что, конечно, не приводит к изменениям ваших способов реагирования на те или иные ситуации. Это равносильно тому, что человек заглатывает таблетку успокоительного, приносящую временное облегчение, но не устраняющую проблему. Медитация приносит должный эффект только при правильном ее использовании и в совокупности с проработкой искаженного мышления, порождающего избыточные негативные эмоции. Та же психосоматика может переключать человека с негативных эмоций на телесный симптом. Переживания по поводу этого симптома отнимают у него время и силы для решения проблемы в виде, например, застарелой обиды. Что и говорить, печальные последствия компенсации эмоций наглядны — ожирение, венерические заболевания, зависимости. Размысливание эмоций. Но есть четвертый способ — гашение эмоций путем их размысливания. При таком подходе вы анализируете мысли, стоящие за какой-либо эмоцией негативного спектра, критически к ним относитесь и учитесь их опровергать. Иными словами, вы начинаете понимать, что поскольку ваша эмоция имеет невротический характер, то и мысли, которыми она была вызвана, являются искаженными. Со временем вы научитесь хорошо осознавать, как именно вы некорректно воспринимаете реальность и начинаете играть, а не реально взаимодействовать с объектами этого мира. Посредством выработки умения мыслить по-другому вы сможете постепенно сокращать частоту, длительность, интенсивность негативных эмоций. Например, если сейчас вы можете обижаться целых 4 часа, то за счет работы с искаженным мышлением это время будет постепенно сокращаться до 2 часов, до часа, а в итоге и вовсе до нескольких минут. Поэтому гашение или размысливание эмоций — вполне здоровый способ, который отныне вы можете использовать вместо непродуктивных способов борьбы с негативными эмоциями — утоления, подавления и компенсации. О том, как научиться размысливать свои отрицательные эмоции и, в частности, избыточную тревогу, мы начнем говорить совсем скоро.